и согласным ответили ревом и медведи, и волки, и туры. Распластались покорно удавы, и упали слоны на колени, ожидая его повелений, поднимали свой хобот кровавый. Консул, консул и вечные боги, мы такого еще не видали, ведь голодные тигры лизали колдуну запыленные ноги. Императору. Призрак какой-то неведомой силы, тыль, указавший законы судьбе, тыль, император, во мраке могилы хочешь, чтоб я говорил о тебе. Горе мне, я не трибун, не сенатор, я только бедный бродячий певец. И для чего, император, ты на меня возлагаешь венец? Заперты мне все богатые двери, и мои бедные сказки, стихи слушают только бездомные звери, да на высоких горах пастухи. Старый хитон мой изодранный, черен, очи незорки, и голос мой слаб, но ты сказал, и я буду покорен. О, император, я верный твой раб. Каракалла. Император с профилем орлиным, с черной курчавой бородой, о, каким бы стал ты властелином, если б не был ты самим собой. Любопытно вдумчивая нежность, словно тень на царственных устах, но какая дикая мятежность затаилась в сдвинутых бровях. Образы властительного Рима, Юлий Цезарь, Август и Помпей, эта тень бледна и еле зрима перед тихой тайною твоей. Кончен ряд железных сновидений, тихи гробы сумрачных отцов, и ласкает быстрый тибр ступени гордо розовеющих дворцов. Жадность снов в тебе неутолима. Ты бы мог раскинуть ратный стан, бросить пламя в храмы Иерусалима, укротить бунтующих парфян. Но к чему победы в час вечерний, если тени упадают ниц, если словно золото на черни видны ноги стройных танцовщиц, страстные, как юная тигрица, нежные, как лебедь сонных вод, в темной спальне ждет императрица, ждет дрожа того, кто не придет. Там, в твоих садах, ночное небо, звезды разбросались, как в бреду. Там, быть может, ты увидел Феба, трепетно бродящего в саду. Как и ты, стрелою снов пронзенный, с любопытным взором он застыл. Там, где дремлет снило привезенный, темно-изумрудный крокодил. Словно прихотливые камеи, тихие пустынные сады, с темных пальм в траву свисают змеи, зреют небывалые плоды. Беспокоен смутный сон растений, плавают туманы, точно сны, в них ночные бабочки, как тени, с крыльями жемчужной белизны, тайная свершается в природе. Молода, светла и влюблена, легкой поступью к тебе нисходит, в облако закутавшись, луна. Да, от лунных песен ночью летней неземная в этом мире тишь, но еще страшнее и запретней ты в ответ.